Глава шестая. «Это так важно?» Я подпрыгнула и повернулась к Наару. Он единственный теперь мог приходить ко мне в комнату просто так, когда ему заблагорассудится. По большей части меня это даже не смущало. Я не чувствовала угрозы от него или попытки влезть в мое пространство. Но иногда это происходило слишком неожиданно. «Важно что?» «Подобрать одежду. Уже час возишься». «Да, Наар, да, это важно!» — воскликнула я, швыряя платье в кресло. «Потому что я должна выглядеть подходящим образом. Это, может, в пространстве с полотном судьбы можно разгуливать как угодно. А здесь, в физическом мире, очень даже обращают внимание на внешний вид, на одежду, на умение держаться, на все». «Что-то ты сильно разнервничалась». «Прости». Я перевела дыхание. «Да, нервничаю, еще как. В любой момент может заявиться Тэшар. Я ведь не назначила определенное время. А что надеть, до сих пор не решила». «Ты рассказывай о физическом мире, рассказывай, не стесняйся», — сказал Наар, проходя к креслу. Взял платье, повертел его в руках. Повесил на подлокотник, а сам опустился в освободившееся сиденье. «Я могу наблюдать за любыми событиями, но поведение людей, признаюсь, мне не всегда понятно. Какая разница, пойдешь ты в платье или в брюках?» «Разница есть. Понимаешь, очень важно, какое впечатление я произведу. То ли показать себя грозной, в полной боевой готовности, то ли показать красоту и выбрать платье. Покровители, опять же, самый высший слой нашего общества. Можно показать, что я не считаю себя ниже их. Тогда надо выбрать нечто дорогое и роскошное. Или наоборот, показать, что одежда значения не имеет. Я хаос, а носить могу простые брюки и драную рубашку». Посмотрев на Наара, на всякий случай уточнила. «Ну, про драную рубашку это я утрирую, конечно». «А я уж подумал, что в твоем гардеробе водятся драные рубашки», — хмыкнул Наар. «Нет, как только рвутся, сразу оттуда вылетают. Наар, ты понимаешь мои мучения?» «Кажется, начинаю понимать, но ведь ты не собираешься сегодня драться?» «О да, не собираюсь, но если бы собиралась, было бы в разы проще, тогда я бы точно не пошла в платье». «Полагаешь, что если пойдешь в платье, сможешь очаровать Тэшара?» «Тьфу, нет, только не это. Не хватало еще очарованного Тэшара. Но дорогим, достойным высшей аристократии платьем я могу показать...» «Все, я запуталась. Уже сама не понимаю, что говорю». «Если пойдешь в платье, Тэшар может решить, что это мера защиты. Очень женская мера». «Думаешь?» «Предполагаю. Понятия не имею, что у покровителей в голове». Наар пожал плечами. «О, а можно же посмотреть на нить его судьбы?» «Можно, но толку нет. С пробуждением хаоса нити судеб покровителей ходуном ходят и постоянно меняются. Причем рассмотреть события невозможно, особенно в тех случаях, когда они связаны с тобой». «Нити всех покровителей?» Я содрогнулась. «Да». «Значит, все-таки удастся устроить выступление перед всеми ими. Скоро они узнают». «Вероятно, так. Или дело может быть не только в показательном бою с покровителем молний». «Об этом пока лучше не думать. Надену брюки и блузку, но красивые и дорогие. Совсем по-простому, наверное, не стоит». «Наверное», — с улыбкой согласился Наар. «Я понятия не имела, когда придет Тэшар и как это произойдет. То ли он постучит ко мне в дверь, то ли поймает посреди академии, если все-таки решусь выйти из комнаты. Сидеть здесь целый день в свой выходной тоже не хочется. Но что, если я пойду, скажем, в столовую, и Тэшар объявится прямо там, на глазах у всех студентов? Нужно было подробнее обговаривать место и время встречи, а теперь... только лишние переживания». Со вздохом отправилась переодеваться. Наар не уходил. То ли ему было очень уж любопытно, то ли решила остаться на какое-то время, чтобы меня поддержать. Так что пришлось и пойти в ванную. Переодевшись, вернулась в комнату, полюбовалась отражением в зеркале. Темно-синие облегающие брюки, бежевая блузка, ничего вычурного, выглядит одежда сдержанно и в то же время элегантно. А кто разбирается, тот поймет, что ткань дорогая и доступна только аристократам. Не думаю, что покровителям есть дело до моего происхождения. Это в данном случае не имеет никакого значения. Главное, просто не выглядит заморашкой на фоне всех из себя покровителей. Волосы я причесала и оставила распущенными. Повернулась к Наару. Собиралась уже поинтересоваться, как ему мой вид, когда в дверь постучали. Сердце ухнуло в пятки. «Тэшар!» «Нет». «Нет?» «Шейдер». «О, что ему понадобилось?» Пробормотав недоуменно, отправилась к двери. «Открывать». Дуновение магии подсказало, что Наар ушел из комнаты. «Надеюсь, он хотя бы будет присматривать. Надеюсь, я вообще переживу этот день». Вряд ли покровители часто слышат «нет», и «все будет по-моему, иначе никак». Я открыла дверь, но порог не переступила, оставаясь под прикрытием защитной магии. Удобно, между прочим. Может, мне и с Тэшаром также пообщаться? Нет, не вариант. Пусть знает, что я не собираюсь прятаться за магию Наара. Шейдер смерил меня оценивающим взглядом, затем усмехнулся. «Волнуешься?» «Немного. Врать и говорить, что абсолютно спокойно, все же не стало». «Тебе не обязательно с ним драться». «Разве?» «Да, я смогу тебя защитить, если захочешь». Шейдер как-то странно, расслабленно смотрел на меня, как будто он хищник, а я его добыча, но уже загнанная в угол. «Сразишься с Тэшаром вместо меня, а потом со всеми остальными?» Из вежливости я не стала напоминать покровителю ночи, кто кого победил на днях. «Нет, сражаться не придется. Полагаю, ты понимаешь, что еще не вошла в полную силу. И пока ты не вошла в полную силу, ты не сможешь противостоять покровителям. Допустим, ты победишь Тэшара, еще нескольких. Но они не остановятся и не перестанут бросать тебе вызов. Рано или поздно ты проиграешь, и покровители набросятся на тебя, чтобы окончательно сломить. Тебе нужна защита, и я могу ее дать. И если ты станешь моей невестой, другие покровители не смогут тебе навредить. Им придется спрашивать мое разрешение, даже чтобы просто к тебе подойти». Несколько секунд я потрясенно смотрела на Шейдера, потом не выдержала и рассмеялась. «Мое предложение кажется столь забавным?» Покровитель недобро прищурился. «Нет, извини, просто оно не первое уже. Моя популярность растет. Спасибо, конечно». Я перевела дыхание, наконец успокаиваясь. «Но справлюсь сама». И захлопнула дверь у него перед носом. Возможно, это было слишком. Возможно, не стоило рисковать заполучить себе во враги еще и Шейдера. Но... как же это нелепо, что они уже в очередь становятся, предлагая стать невестой. Кому-нибудь из них, чтобы защитила от остальных. Насколько все это бредово звучит. Я успела добрести до кресла, когда в дверь снова постучали. Опять вздрогнула, мучительно вздохнула и отправилась открывать. Пока тянулась к двери, рука подозрительно дрожала. «Все-таки ты шар». Покровитель молнии был облачен в темно-синий камзол, ничуть не соответствующий основным цветам, которые ему полагаются. Зато с фиолетовыми волосами, убранными в хвост, такой цвет смотрелся очень даже привлекательно. И пуговицы у камзола оказались светло-фиолетовые. Статный, уверенный в себе, Тэшар приветливо улыбался и совсем не выглядел так, будто собирается размазать меня по стенке. В смысле сразиться со мной, потренироваться и прощупать силу хаоса. «Раяна, ты сказала, что у тебя сегодня выходной». «Да, Тэшар», — согласилась я. «Я бы хотел пригласить тебя на обед. Не откажешься?» Было очень велико желание спросить, пойдем ли мы пешком до его замка или пообедаем в столовой академии». Но не стала нарываться. «Куда именно приглашаете?» «Можешь обращаться ко мне на «ты».» В глазах Тышара сверкнуло что-то хищное. «Ко мне в замок, конечно. У меня прекрасные повара. Не сомневаюсь, тебе понравится». «Решил откормить для начала, чтоб потом легко прибить, когда мне станет трудно двигаться?» «Хорошо», — я благосклонно кивнула. «Постараюсь не взрывать нас, пока будем перемещаться». «Очень на это надеюсь», — улыбнулся Тышар и протянул мне руку. Правда, кончики его пальцев остановились в нескольких миллиметрах от линии порога. «Это хорошо. Я бы не хотела, чтобы магия Наара подпалила покровителя, даже слегка». За спиной Тышар вспыхнуло пламя. Спустя мгновение из пламени вышагнул Эрхат. Покровитель молнии обернулся. «Надо же! А тебя ведь никто не звал! Или все же звала?» Тышар снова повернулся ко мне, одарив подозрительным взглядом. «Не звал никто». Я постаралась, чтобы мой ответ не прозвучал слишком грубо, и смягчила его голосом. Не имеет значения, какие у нас с Эрхатом отношения. Унижать его перед другим покровителем и кем бы то ни было еще, я не собираюсь. «Как это часто бывает, я прихожу сам», — Эрхат усмехнулся. «Я бы хотел понаблюдать за проявлением хаоса. Никто не возражает?» Говорил покровитель огня насмешливо. Вот только его глаза смотрели совершенно серьезно. «В таком случае ты поторопился», — заметил Тышар. «На данный момент мы с Раяной собирались всего лишь пообедать. В таком случае я бы с удовольствием составил вам компанию. Мы отправляемся ко мне в замок». На мгновение на лице Эрхата промелькнуло что-то похожее на удивление и вместе с тем недовольство. «Не ожидал, что приму приглашение? Разочаровался во мне? Тьфу, какая мне разница, что он там себе думает?» Эрхат быстро с собой совладал и нагло улыбнулся. «Давно не был у тебя в гостях, Тышар. Я, конечно, не против тебя принять». Взгляд покровителя молнии говорил об обратном. «Но пусть это решит Раяна. В конце концов, я пригласил именно ее». Оба покровителя с ожиданием воззрились на меня. «Ну вот, между собой разобраться не могут, все свалили на бедную меня. И что решать? Оставаться наедине с Тышаром – то еще удовольствие, но и поддержка в лице Эрхата – так себе поддержка. Тем более, мне до сих пор больно на него смотреть. Нет, не хочу. Если сейчас приму поддержку Эрхата, это будет шаг ему навстречу, чем-то, что можно принять за перемирие». Но нет, между нами все кончено, и мне не нужна защита Эрхата. Мы собирались пообедать, и, честно говоря, я не понимаю, что Эрхату делать в нашей компании, сказала я крайне вежливым голосом. Конечно, мы все понимаем, что это не просто обед, и что Эрхат напрашивается в нашу компанию не для удовольствия, мы тоже все понимаем. Эрхат, ты лишний. Усмехнулся Тышар, снова протягивая мне руку. В глазах Эрхата вспыхнула злость. «Плевать, мне нет никакого дела до его чувств». Я приняла приглашение и вложила кисть в ладонь Тышара. Он призвал стихию, перенося нас сквозь пространство. Это было интересно, как закручиваются огненные потоки, как закручивается ветер или тьма ночи, я уже видела, ощущала на себе. Со стихией молнии все было несколько иначе и крайне необычно по ощущениям. Вокруг нас закручивалась энергия, какая-то туманно-фиолетовая, и в этой энергии потрескивали молнии. От них доносились странные ощущения легкой щекотки. Когда магия развеялась, я смогла осмотреться. Обычный замок, ничего неожиданного. Комната, судя по всему, гостиная. Небольшие узкие окна, интерьер богатый, выдержанный в темных тонах, но светлые элементы тоже местами встречаются. «Прошу за мной в трапезный зал», — предложил Тышар и вышел из комнаты. По коридору далеко идти не пришлось, ближайшая же дверь привела в трапезный зал. Все те же темные тона — синий, фиолетовый, графитовый, серый, узкие окна, длинный стол тянется вдоль всего зала — Зато света здесь намного больше, чем было в гостиной. Красивые фиолетовые огоньки повсюду. Парят под потолком, висят на стенах, поблескивают в подсвечниках вместо свечей. Пожалуй, это даже красиво. Надеюсь, Тышар не попытаются устроить мне романтику. Стараний Ирхата вполне хватило, причем, боюсь, надолго. Присаживайся рядом со мной, Раяна. Побеседуем. Тышар собственноручно отодвинул стул, ближайший к тому, что стоял во главе стола. Предложенное мне место располагалось слева. «Благодарю!» — я кивнула, принимая приглашение. Когда мы с Тышаром заняли свои места, двери зала отворились, вошли служанки, внося подносы с едой. Я поразилась при виде служанок. Это же не люди, эльвары! Эльвары молний! Они столь редки, что даже в Императорской академии на все 6 курсов учится только один эльвар молний. Две юные девушки с ярко-фиолетовыми волосами и сияющей кожей в легких воздушных платьях вошли в зал, как будто вплыли. С приветливыми улыбками быстро расставили подносы, часть из которых несли при помощи магии, после чего поспешили и уйти, все так же невесомо, почти не касаясь пола. Я не решилась расспрашивать, каким образом Тышар уговорил эльвар прислуживать. А может, заставил? Как правило, эльвары – существа гордые и очень ценят свободу, но, возможно, для них честь работать на самого покровителя молний. «Угощайся, Раяна. Все эти угощения приготовлены для тебя», – сказал Тышар, принимаясь за трапезу. «Что ж, выглядит и пахнет на самом деле очень заманчиво». Во время обеда завели неторопливую беседу. Хотела бы сказать, что приятную, но... «Скажи, Раяна, мне показалось, или ты отталкиваешь Архата намеренно? Кажется, он готов был благородно встать на твою защиту. Настолько уверена в своих силах?» «Боюсь, если я буду недостаточно уверенной, меня просто растопчут», — я улыбнулась. «Что ты, Раяна, никто не хочет тебя растоптать. Нам всего лишь интересно познакомиться с новой силой. И все же...» «И все же ты пригласил меня на обед? Не думаю, что присутствие Архата было бы уместным». «Значит, не боишься меня?» «Нет». Я подняла бокал и поднесла его к губам, собираясь отпить сок, судя по розовому цвету из керования. Но в этот момент разбилось окно. В зал влетел дух молний. «Не пей это! Не пей!» – заверещал дух. Увы, было уже поздно. Я успела сделать глоток, тут же вскочила со своего места, с ужасом отшвыривая бокал. Что я такое выпила, если дух всполошился? «Как ты смеешь?» — взревел Тышар, тоже вскакивая и швыряя в духа молнию. А ведь дух пытался мне помочь. Без раздумий я воспользовалась магией, создавая щит из хаоса. Огонь и ветер против покровителя совершенно бесполезны. Дух нырнул мне под руку, щит укрыл нас обоих. Молния врезалась в щит, затрещала и тут же погасла. Спустя мгновение в трапезном зале сделалось тесно из-за магии Наара. Он появился во всплеске разноцветных капелек, в одно мгновение оказываясь рядом со мной. «Прекрати!» Наар сказал это негромко, но так властно, что любой человек, окажись он перед ним сейчас, наверняка бы задрожал. Тышар не был человеком и все же отступил, погасил молнии, плясавшие у него на руках, и готовые сорваться в бой. Его грозовые глаза наполнились яростью. «Это дух! Дух молний! Он не имел права вмешиваться и должен быть наказан!» «Нет», — возразил Наар спокойно. «Этот дух теперь под защитой хаоса». «Это невозможно!» — воскликнул Тышар. «Кажется, он снова хотел атаковать и с трудом сдерживался». Я провела дрожащей рукой по искоркам духа, успокаивая его. Бедняга так напуган, жмется ко мне. «Наар, кажется, я выпила какую-то гадость!» Почти прошептала, с ужасом ожидая, что теперь будет. «А если я умру спустя еще несколько секунд?» «Сейчас проверим», — сказал Наар, подошел к отброшенному бокалу и поднял его с пола, Часть жидкости осталась в бокале. Тышар подался было вперед, но остановился, не стал вмешиваться. Сначала Наар принюхался, потом поднес бокал к губам и выпил остатки содержимого. «Вот так раз!» — обронил он. И голос Наара прозвучал неожиданно жутко. Из-под его плаща вырвалась магия, множество разноцветных капелек, слившихся в сияющую ленту. Эта лента устремилась к Тышару, в одно мгновение настигла его, обвелась вокруг горла и вздернула покровителя над полом. Тот пытался защититься, обращался к магии, но молнии, плясавшие на пальцах, почти сразу гасли, не имея возможности сорваться и атаковать. «Ты не имел права этого делать, и теперь умрешь», — пророкотал голос надзирателя, объявляя страшный приговор. Ужас пригвоздил меня к месту. Никогда еще не видела Наара таким могущественным и таким безжалостным. Покровитель молнии болтался в воздухе и задыхался, хрипел, пытаясь отодрать от шеи ленту магии, но у него ничего не получалось. А магия Наара расходилась в разные стороны, растекалась и затопляла, погружая Тышара в водоворот из разноцветных капелек. «Наар, нет! Пожалуйста, прекрати!» Я все-таки сумела взять себя в руки, и сейчас, когда магия надзирателя наполняла пространство, когда не давала дышать даже мне, не только Тышару, я смогла заставить себя пошевелиться. Внутри меня проснулся хаос, наполнил тело, забурлил в крови в каждой клеточке, давая возможность подойти к Наару. «Не надо!» — повторила я, касаясь его руки. Наар посмотрел на меня. Под капюшоном что-то блеснуло. «Ты? Это делаешь ты?» «Что, Наар? Что я делаю? Давай разберемся, поговорим. Не надо убивать Тышара. Он, конечно, гад, но не заслужил». «Все же ты», — сказал Наар нечто непонятное и опустил руку. Его магия развеялась. Тышар рухнул на пол и мучительно закашлялся. «Эртанол. Тышар подлил тебе эртанол. Знаешь такое зелье?» Я пошатнулась. «Не может быть! Это зелье подавляет волю, заставляет подчиняться чужим приказам, и нет никакой возможности этим приказам противостоять. Если выпил, все, считай, себе уже не принадлежишь. Действие зелья длится сутки, но обычно дольше, просто потому что хозяин поит своего раба этим зельем снова и снова, а тот не может воспротивиться и никак защититься тоже не может». Но что самое жуткое, даже если кто-то узнает, что это зелье было применено, помочь рабу ничем не сможет. Подчинение не отменить, пока действие зелья не выветрится. Меня затрясло. Я не знаю, не понимаю, что чувствую. Зелье должно подействовать прямо сейчас или, возможно, отсрочка. Я сделала всего лишь один глоток, но этого достаточно». Теперь понятно, почему Наар удивился, почему спросил, я ли это. Подумал, наверное, что Тышар заставил меня его спасти. А что, если заставил? Вдруг я сама не понимаю, что творю? «Раяна, успокойся. Посмотри на меня». Наар обхватил мою голову. «Да как же! У тебя под капюшоном чернота!» Нервно воскликнула я. «Ты осознаешь себя? Помнишь, кто ты?» «Да, кажется». «Кто ты?» — повторил он с нажимом. «Раяна, студентка Императорской Академии, маг хаоса, первый и единственный в мире». «Да, все верно. Тот, кто находится под действием эртанола, не помнит себя и не понимает, что делает. Он как будто засыпает. Ты ведь осознаешь, что происходит?» «Да, кажется, да». «Все хорошо, Раяна. Зелье на тебя не подействовало». «А если еще подействует? Я сделала только один глоток». «Одного глотка достаточно для незамедлительного действия, но все это относится к простым людям. Покровителю от одного глотка ничего не будет, и если покровитель успеет понять, что происходит, сможет спастись. Просто не допивать». «Испепелить того, кто пытался его подчинить. На тебя оно тоже не действует. По крайней мере, после одного глотка никакого результата нет. Теперь я это вижу». «Ты поэтому так разозлился? Подумал, что эртанол на меня подействовал?» «Да, никто не имел права пытаться тебя подчинить. За это полагается смерть». Нар отстранился от меня и посмотрел на Тышара. Тот уже поднялся с пола, но под взглядом надзирателя вздрогнул. «Ты бы убил его?» «Да. О тренировочном бое, так понимаю, можно забыть», — хмыкнул Тышар. «Это как решит Раяна». «И ты подпустишь ее ко мне после моей попытки ее подчинить?» «Я не собираюсь посадить Раяну на цепь, в отличие от некоторых». «Как любопытно», — усмехнулся Тышар. «Он, на удивление, быстро приходил в себя». «Теперь еще Ирхат ломится, пытается попасть ко мне в замок». «Этого еще не хватало. Я посмотрела на Наара, затем перевела взгляд на покровителя молний, собралась с мыслями и твердо сказала: «Бой все равно состоится». Да, Наар заступился за меня, пришел, как только почувствовал опасность, но я не могу прятаться за него всегда. Я должна показать, что тоже могу решать». Тоже могу отвечать за свои слова и поступки. «Но не сейчас», — продолжила я. «У меня есть условия. Мы сразимся, но этот бой также станет показательным выступлением перед всеми покровителями. Я не горю желанием общаться с ними сейчас, поэтому, Тышар, тебе придется взять этот вопрос на себя. Ровно через месяц я готова сразиться с тобой. Пусть остальные покровители приходят. Все». Пусть смотрят на хаос. Это ведь неплохой способ удовлетворить любопытство, верно?» Тышар вперил в меня мрачный взгляд, но возражать не стал. «Пусть будет так. Я созову покровителей». На самом деле для такого плана была еще одна причина. С одной стороны, это опасно – сообщать о моем появлении всем покровителям. А с другой стороны, так даже хорошо, чтобы сразу всем... Пусть соперничают, пусть разбираются между собой. Это может их отвлечь хотя бы на время. «Через месяц», — уточнила я. Вдруг прослушал, кто его знает. «Через месяц», — согласился Тышар. «А теперь, Нар, я бы не хотела здесь задерживаться. Поможешь?» «Конечно», — он кивнул и подошел ко мне. Я поманила духа, и тот запрыгнул мне на ладонь. Ему, духу молнии, нельзя оставаться рядом с Тышаром. Нужно что-то придумать, чтобы защитить этого маленького самоотверженного храбреца. Наар перенес меня к себе во дворец. Во дворец, где когда-то жили боги. До сих пор не могу осознать, но сейчас это не главное. Подумала, что я даже рада очутиться здесь, а не в своей комнате в общежитии. Здесь уж точно никакие покровители не начнут ломиться в дверь. Дух соскользнул с моей ладони, с любопытством заозирался. Я не стала его останавливать. Надеюсь, не заблудится. «Наар, ты спас меня. Снова. Я... Наверное, я еще слишком слаба и неопытна. Без тебя я слишком уязвима». Голос надломился, задрожал. Я ощущала себя такой подавленной, такой жалкой. Согласилась принять предложение Тышара, потому что поверила в свои силы. Поверила, что обязательно справлюсь. А получилось так, что Наару вновь пришлось меня спасать. Без Наара я ничто. «Не говори так». «Но так и есть. Покровители умны, коварны и опытны. За их плечами десятилетия интриг. А я просто выскочка, которая сдохнет или станет рабыней кого-нибудь из них. Без твоей помощи я ни на что не гожусь. Никто. Пустое место». Схлипнула помимо воли, глаза защипала. «Нет, все не так». Наар обнял меня, прижимая к себе. «Все совсем не так. Ты невероятно сильна, и дело даже не в хаосе. Ты так юна, но посмотри, сколько всего ты добилась. Избежала нежеланной свадьбы, добралась до академии, поступила в нее, продержалась там без магии целый год и все равно не сдалась. Заполучила стихии, чтобы остаться в академии. Теперь ты противостоишь покровителям. Да, за их плечами десятилетия опыта. Да, им подвластна сила стихий, но тебе не дали времени, чтобы освоить хаос. Несмотря на это, ты противостоишь им. Находишь в себе силы, чтобы бороться за себя, за свою свободу. Ты не пустое место, Раяна. Он говорил, стирал слезы с моих щек и гладил лицо. Голос Наара звучал удивительно мягко, и в то же время я чувствовала, он верит во все, что говорит. Он делает это не просто для того, чтобы меня успокоить, он действительно верит. Рука Наара погладила мою щеку, затем скользнула ниже, остановилась на подбородке. Я замерла, глядя на него снизу вверх, в черноту капюшона. «Да, тебе нужна помощь сейчас. И это нормально. Ты едва начала осваивать хаос. Они осваивали стихии долгие годы. Это не ты пустое место. Это они играют грязно. Они тебя боятся и пытаются взять под контроль как можно быстрее, пока ты не вошла в полную силу». «Наар!» В горле пересохло, голос прозвучал хрипло. «Покажи свое лицо, пожалуйста, мне так важно его увидеть!» Он не отстранился, как я опасалась, не оттолкнул меня, все так же стоял рядом, смотрел на меня. Я чувствовала его взгляд, но этого было слишком мало, мне хотелось видеть его. «Зачем? Зачем тебе это, Раяна?» «После того, что сделал Ирхат, мне так трудно говорить о своих чувствах. Я не знаю, как относиться к Наару, кто он для меня. Друг, защитник, может, нечто большее. Наар не Ирхат. Он не пытался сблизиться, не пытался обмануть мои чувства. Это я тянусь к нему. Сама. Может, потому, что он один сейчас понимает меня. Он один готов быть просто рядом. Не давит, ни к чему не принуждает. Просто помогает, когда это так необходимо. Ты ведь знаешь обо мне все». «Да, с самого рождения», — согласился Наар. «Не так давно ты рассказал мне о себе, открылся хотя бы немного. Это значит, что тебе тоже не все равно. Ты тоже хочешь, чтобы кто-то был рядом, с кем можно быть собой, с кем можно просто поговорить. Капюшон — преграда, ты все еще скрываешься. Но я готова принять тебя таким, какой ты есть. Готова увидеть. Пожалуйста, Наар, это важно. Чувствую, важно для тебя и для меня тоже важно». Некоторое время он молчал, и мне снова сделалось страшно, а вдруг все же оттолкнет. «Не боишься? Ты еще не вошла в полную силу». «Но все же я хаос. Уже сейчас хаос». «Хорошо, Раяна, давай попробуем». Он слегка отстранился и снял с головы капюшон. Я замерла, потрясенно вглядываясь в лицо Наара. Красив ли он по нашим канонам? Не знаю. Есть в его чертах что-то нечеловеческое, но все равно притягательное. Настолько притягательное, что хочется затаить дыхание и всматриваться, изучая, любуясь. Четко очерченные губы и скулы, рисковатый подбородок, густые черные брови и ресницы, а глаза... глаза закрыты. Наверное, именно потому, что глаза закрыты, я рискнула это сделать. Протянула руку и коснулась его щеки. Провела кончиками пальцев, очерчивая линию скулы. Дыхание Наары изменилось. Не сбилось, нет, но стало каким-то другим. «Почему ты закрываешь глаза?» «Потому что в мои глаза сложнее всего смотреть». «Но ты уже решился?» «Не уверен, что смогу тебя вытащить, если начнешь сходить с ума». Он невесело усмехнулся. «Может быть, меня не придется вытаскивать? Давай попробуем», — предложила я. Очертив линию подбородка, все же отняла руку. Это было слишком волнующе, чтобы продолжать. «Хорошо, попробуем». Наар открыл глаза, и я утонула. Невероятно темные, по-настоящему черные, в них не видно зрачка, а в этой черноте кружатся разноцветные искры. Красные, желтые, зеленые, синие, они как будто скрываются там, в глубине, и дна этой черноты не существует. Космос. Настоящий космос со звездами и переплетениями множества человеческих судеб. Боги ушли, А он остался. Нар наш бог. Иначе быть не может. В какой-то момент мне показалось, что я могу заблудиться, погрузиться в черноту, закружиться в танце со звездами. Но руки Наара легли мне на плечи, напоминая о реальности. И этого хватило. Внутри забурлил хаос, как совсем недавно, когда я выпила зелье. Я ощутила внутреннюю силу, вспомнила саму себя и вынырнула из бесконечной черноты, возвращаясь в комнату. Я по-прежнему видела невероятные космические глаза Наара, но больше в них не тонула и не теряла себя. «Но как?» — полюбопытствовал он, заметив, что я вернулась в реальность. «Захватывающе!» — выдохнула я. «Значит, все-таки сумасшествие! Человек может сойти с ума, если посмотрит в твои глаза!» «Не только. Раяна, мои глаза — это окно к полотну судьбы, к тому пространству, где мы с тобой уже были. Любой человек может заблудиться в этом пространстве, если окажется в нем. Тело не выдержит, а разум распылится и навеки потеряется. Но если человек посмотрит мне в глаза, может так случиться, что его душа уйдет через окно, а тело останется пустой оболочкой». По спине пробежал холодок. «Со мной тоже могло такое произойти?» «У тебя было немало шансов на положительный исход, но если бы что-то пошло не так, я бы приложил все силы, чтобы вытащить тебя». «Нет, сейчас не время думать о себе, не время задаваться вопросом, насколько Наару все равно и помогает ли он мне только из-за того, что я маг хаоса. Главное, что Наар все-таки открылся, впервые за долгое время, быть может, и вовсе впервые». «Теперь я могу смотреть в твои глаза. Мы оба знаем, что ничего страшного не произойдет. Не прячься больше от меня». Какое-то время Наар молчал. Задумчиво, как-то напряженно смотрел на меня. Наконец произнес. «Не буду». Я кивнула и отстранилась. Даже улыбнуться удалось. «А что все же произошло в замке Покровителя Молнии? Почему Эртанол не подействовал? Его было недостаточно?» «Ты хаос, Раяна!» Наар улыбнулся. Я залюбовалась его улыбкой, как непривычно смотреть на него и видеть лицо вместо черноты под капюшоном. «Я могу только предполагать, не знаю наверняка. Возможно, как и покровители, ты устойчива к таким веществам, в том числе и к ядам. Возможно, более устойчива, чем даже покровители. Что ты чувствовала в тот момент?» «Страх. Боялась, что со мной что-то случится». «А еще?» «Хаос. Он откликнулся, наполнил тело. Не в первый раз, вдруг поняла я. Хаос уже откликался на действие зелья, когда Зайлан пытался подавить мою волю. Только тогда, на балу, хаосу потребовалось время, чтобы испепелить эту дрянь в моей крови». «Вот он ответ. На этот раз все произошло намного быстрее, сразу же, потому что ты становишься сильнее. Не исключено, что в скором времени, когда ты овладеешь хаосом в достаточной мере, не останется ни одного вещества, которое могло бы воздействовать на твой организм».